Позвякивание складываемой домовушкой посуды затихло, и я посмотрел на испуганно замершую Тампи. Она что, серьезно? Впрочем, это же домовые эльфы, и что там у них в голове, доподлинно неизвестно, и как они думают, могут разобраться разве что несуществующие сейчас ксенопсихологи. Мне нужно обсудить с ней один вопрос, пока она здесь. В Хогвартсе я все время забывал переговорить на эту тему. Я пошутил, Тампи. Улыбнувшись, я погладил ее по макушке, отчего она опять просияла. «Скажи, а нет ли домовиков, которые согласятся пойти ко мне на службу? Молодой господин Гарри сильный волшебник, и многие эльфы захотят служить молодому господину Гарри», — грустно пропищала она после недолгого раздумья. «Тампи может поспрашивать в общинах Хогвартса и Мунга». «Не грусти, Тампи, ты всегда будешь самой лучшей из всех домовых эльфов, что я знаю, и я уверен, что ты посоветуешь мне только очень хорошего домовика», — сказал я этому воплощению вселенской скорби. «Ведь ты не собираешься бросать свою хозяйку? Тампи очень любит хозяйку Помфри», — приободрившись, сказала она. «Тампи все сделает». Ночь прошла спокойно, но для меня бессонно, с приглушенными стонами в скрученную жгутом, закушенную майку и мысленными матерными конструкциями. Зелья, что я принимаю, на данном этапе не способствуют спокойному сну. Лихорадка и потряхивание всех конечностей как от высокого напряжения, и хорошо, что такие мучения только на 6 часов, а не на все сутки, иначе бы я свихнулся. Анил, разработавший этот комплекс, был скорее теоретиком, чем практиком, и не подумал включать в него что-то, сглаживающее эффект от приема, зато не нужно долгих месяцев реабилитации и наблюдения с контролем от бригады медиков, как в обычном мире. Есть еще один недостаток всего этого. Тело в период лечения необходимо максимально сильно напрягать физически, с растяжкой и упражнениями на реакцию, силу и выносливость. Конечно, если вы хотите получить максимальный эффект от восстановления. Я уже стал замечать, что моя реакция довольно сильно просела, а мышцы ощущаются чужими, как будто наклеенными на кости. Пришлось с 5 утра, борясь со сном и врожденной ленью, плестись в душ и затем незаметно выходить подальше в парк Литтл-Уингинга на пробежку и занятия на пустой спортивной площадке. Спортивную форму заменили мои починенные кроссовки, ставшие мне короткими и потому обрезанные выше колен джинсы и серая футболка. Нарезая круги вокруг площадки, я думал, где бы мне безопасно кинуть кости. Чердак отпадал из-за отвратительной шумоизоляции, мою возню там могли услышать, и поэтому я по пути сюда приглядывался к соседним домам, ища пустующие. Может, повезет, и я смогу найти какое-нибудь убежище на длительный срок, но так ничего и не заметил. К тому же пора усиленно усваивать мою встроенную библиотеку и попробовать восстановить ментальную защиту или выстроить другую с нуля. Последний раз, когда я проваливался в транс, мой внутренний Лондон выглядел обветшал и подергивался хмарью, как от асфальта в жаркий день, а населявшие его образы были вялыми и уставшими. Только бар и соседний магазинчик с компакт-дисками выглядели как новенькие, а это уже явный след к реальным воспоминаниям. Все это требовало моего полного отрешения от мира и здорового сна. В такой период я совершенно беззащитен и уязвим, и лучшим средством здесь остается маскировка с моей мантией. Обязательно нужно пробить через гоблинов какую-нибудь недвижимость в магическом мире. Им плевать на возраст, главное, деньги плати. Просто не со своего счета эту забаву нужно оплачивать, а открыть номерной и анонимный, чтобы всякие любопытные и бородатые не отследили. Я могу как несовершеннолетний так сделать, потому как многие школьники подрабатывают на каникулах, и не все имеют родовые детские сейфы. В свой я попасть не могу, но для меня ключ не нужен. Нужно подтверждение личности через банковский артефакт подлинности ауры, и мне выдадут деньги на кассе. А вот то, что ключ от моего хранилища неизвестно где, и с его помощью можно заблокировать выплаты, это не есть хорошо. В хранилище посторонним попасть без моего присутствия с ключом не получится. Гоблины не пустят туда никого, но и гипотетические посторонние могут перерезать кислород с помощью золотого ключика, заблокировав счет. Этот предмет вообще создан для родителей и контроля финансов своего отпрыска, и все отчеты гоблины высылают тому, у кого артефакт. К чему все эти рассуждения? Просто для покупки недвижимости в магическом мире нужна довольно значительная сумма, и приличный домик в хорошем и относительно безопасном районе обойдется минимум в 1040, а имеющаяся сумма в моем детском сейфе никак не дотягивает до таких величин. Дальше уже можно думать, как обезопасить свое жилище и колдовать в волю, несмотря на всякие запреты о колдовстве несовершеннолетних. Можно купить какую-нибудь трешевую халупу, тысячи за две в лютном, но это, блин, лютный. Туда как на войну нужно собираться или жить там с рождения, чтобы знать все расклады и не попасть на стол к какому-нибудь химерологу или поставщику редких магических ингредиентов. Вообще, дорого стоит не сам дом, а земля, на которой он построен, вернее, дом тоже стоит немало, но по сравнению с землей это копейки, потому так много гостиниц и доходных домов в магическом мире, которые приносят владельцам приличный доход. Позавтракав доставленным мобильным угощением от мадам Помфри, я выбрался через окно на теплую по погоде, плоскую крышу пристроенного вплотную к дому гаража, закутался в мантию-невидимку и, чувствуя себя бездомным котом, вырубился прямо там. Пусть и жестко, но дурсли, как и все остальные, меня здесь не найдут и не помешают. Только бы дождь не пошел, вымокнуть неохота. Меня в запыленном помещении под струями дождя в мантии не видно, я проверял по-всякому, и с помощью заклинаний, и традиционными методами, которые только мне приходили в голову. Шаги только вот слышно и следы ног остаются, что, на мой взгляд, очень существенный недостаток, и стелсером мне быть только условно. Ну, или учиться передвигаться бесшумно и бесследно, сама мантия не шуршит и не шумит. Хорошо, что в моем теле я не храплю, как Уизли, так бы на раз срисовали. Сегодня меня ждало изучение расширенной теории построения чар и последующие 5 различных профильных книжек по сопутствующей теме. По толщине дневников я уже примерно понимаю, сколько времени мне понадобится на усвоение информации, и эти займут у меня около 3 дней. Начиная от боевых, строительных и кулинарных, кончая высшими чарами на тоненькой книжице с навыками таких заклинаний, как Фиделиус или тот же Патронус. Буду орать, эксперт по патронам, и распугивать дементоров, подсвеченным неоном оленем и своим знанием боеприпасов, ну или как-то так. Если получится натренировать это заклинание до уровня воплощения, то я узнаю наиболее подходящую мне анимоформу, и вот оленем мне быть что-то не хочется. Еще когда я только стал разгребать свою виртуальную библиотеку, то в самом конце стопок обнаружил дневник без номера, но с массой предупреждающих надписей. Строго конфиденциально, совершенно секретно, перед прочтением сжечь и застрелиться, только для просмотра основным пользователям, не кантовать, при пожаре выносить первым, не стой под стрелой, и даже бородатым пидорасам и сальноволосым ублюдкам вход запрещен, самоуничтожение наступает через 3-14 сек. Я тогда похмыкал и про себя задался вопросом о том, что значит, бритым и умытоголовым можно. Так вот, эта книжица была очень интересно озаглавлена. Разведданные и досье ПС. Что такое ПС, несложно было догадаться. А вот что за разведданные такие. Эта книжка мне уже пару раз снилась, так я хотел ее прочитать, но вот то, что она лежит в самом конце, меня упорно настораживало. Ханиш не стал бы прятать ее под самой последней книгой, и я все-таки держался, помня, что у меня получилось от неуемного любопытства. Я ходил вокруг нее, как кот вокруг недоступной миски сметаны, и смотрел голодными глазами. Наверное, это дополнительный стимул изучить все поскорее, но боги, какая же ты сволочь, Ханиш. Глава 15. Ва-банк. Я смотрел на себя в зеркало ванной и думал, на кого я сейчас похож. Поверх белоснежной майки клетчатая с коротким рукавом рубашка в крупную сине-белую клетку на выпуск и синие джинсы с белыми кроссовками. Единственная у меня приличная одежда, восстановленная из того тряпья, что у меня было в Хогвартсе, не считая школьной формы. На голове синяя бандана, вырезанная из старой футболки и прикрывающая мой шрам, пусть сейчас и не сильно заметный, но все равно узнаваемый. Ничего так, атмосферненько получилось. И в цвет, на испанца очень похож, только нос прямой, без горбинки, или на мексиканского юного бандита из какой-нибудь герильес, или как оно там называется. Не волокуй я ни в испанском, ни в другом подобном наречии. Вот только бледный, как поганка, и не загорелый, а так, один в один. Еще бы не никелированный револьвер за пояс, и полное сходство. Револьвер мне заменяла палочка и кастет, а как резервное оружие, зуб Василиска, с понтом засунутый в правый носок на манер засапожного ножа и прикрытый штаниной. Прямо хоть сейчас на большую дорогу выходи и начинай бабло выколачивать из мирных обывателей. Пойду Дурсли попугаю, а то они так долго среди соседей утверждали о моем асоциальном и криминальном поведении, что остается только соответствовать. Репутацию поддерживать нужно в любом случае, а то не поймут. Дурсли сегодня отчаливали встречать своего ненаглядного Дадлика из его школы, а у меня появится достаточно времени для моего похода в Гринготтс, чтобы не вызывать лишних вопросов, помелькать с утра и на весь день отлучиться. Настал момент для продажи запчастей Василиска и необходимых мне покупок, а если получится, то и очень крупных покупок. По зрелому размышлению и хорошенько все обдумав, я решил продать только 3 кривых клыка и не заморачиваться с кровью и куском кожи, хотя я с собой брал и его. Были у меня задумки на такую непробиваемую вещь, только все упирается в деньги, точнее, в их отсутствие. Никаких хитрых схем обогащения. Пришел, продал, не получилось, ушел в комплекте с головой и другими конечностями. Если не выйдет с продажей, то снять денег с основного хранилища, сколько получится. Такой в минимуме план имени незабвенного подпольного миллионера Александра Корейко. Прихватив из своей комнатушки и повесив через плечо на длинный ремень свою ученическую сумку с сложенным внутри куском кожи и зубами реликтового монстра и еще некоторыми полезными мелочами, я стал спускаться с лестницы на первый этаж. Дурсли еще завтракали и на мое появление отреагировали полнейшим ступором. Пристально и с неприязнью я, в свою очередь, смотрел на них, подпустив во взгляд жажды крови с картинками их разборки на составляющие на столе вивисектора. Полезная, оказывается, изученная мной ранее книжка по магазологии и устройству магических существ. Мда, книженция действительно занимательная, там присутствовала информация по потрошению не только магдлов, которых многие маги из разумных не считают, но и других человекоподобных существ, таких, как оборотни или вейлы, к примеру, и что с них можно налутать в итоге. Тьфу, пропасть. Зря я это вспомнил. Отвернувшись от побелевших родственников, я потопал на выход. Как там было? Вроде нужно палочкой взмахнуть или уронить, точно не помню. Попробую оба варианта. Сейчас я стоял на пустынном в обе стороны отрезке шоссе, проходящем недалеко от городка. Пробирался я сюда под мантией невидимкой и со всеми мерами предосторожности, так как пару раз замечал краем глаза красные мантии, мелькающие недалеко от спортивной площадки, на которой я занимался самоистязанием. Эти два гения маскировки появились вчера утром и крутились поблизости от меня, впрочем, не попадаясь под прямой взгляд. Какая-то хитрая техника отвода глаз, которую я не знаю. Во всяком случае, это были не чары неприметности. Вот потому я чувствовал себя долбанной кунайчи или прямо ниндзи какой, никакого житья нет от пригляда, чтоб они все сдохли одномоментно. Доберусь я до вас еще. Ну ладно, начнем. Сработал простой взмах палочкой перед собой, с жестом, как будто голосуешь на обочине. Раздался довольно громкий хлопок, как при аппарации, и передо мной с дрифтовым заносом остановилась эта. Трехэтажный, мать твою, трехэтажный автобус. Он лишь напоминал обычный лондонский своей расцветкой и габаритами в длину. По красному борту шла неровная надпись желтой краской «Ночной рыцарь». «Вас приветствует ночной рыцарь, транспорт для волшебников, попавших в трудную ситуацию. Меня зовут Стэн Шанпайк», — скороговоркой проговорил неопрятный молодой парнишка в неопределяемой, мятой униформе, в замызганной фуражке и стоящей на площадке входа. «Куда тебе? Я посмотрел на потасканного кассира-проводника и задумался, как можно представиться и не наследить своим именем. Нужно что-то заковыристое или простое и незапоминающееся, а потому буду отыгрывать образ до конца. Алехандро де ла Корейкос и Биндерс, сеньор Шанпайк». С достоинством представился я и хотел вернуть еще про торговца черным деревом, но посчитал, что для торговца я слишком молод. Мистер Бандас, так куда вам нужно? Задал он вопрос, перед этим шевеля губами и, по-видимому, проговаривая про себя мое, такое же, как и его автобус, трехэтажное имя. Ха, Бандас, значит, работает моя маскировка. Ну ладно, главное, чтобы не подумал чего, от моего конечного пункта назначения, а то вообразит еще невесть что, с перестрелками, ограблениями и прочими веселостями. Мне нужно в Гринготтс, сеньор Шанпайк, вежливо ответил я. 11 секлей мы можем подбросить только до дырявого котла, а оттуда можно попасть на косую аллею, где и будет Гринготтс, моментально подсчитал Стэн и приглашающе махнул рукой в сторону входа в автобус. Ну хоть так, правда, заявленная услуга никак не вязалась с ценой, ведь волшебник может попасть в сложную ситуацию, когда у него не будет денег на проезд, или у них тут можно в кредит рассекать. Я протянул предпоследний галеон Стэну, еле дождался сдачи, так как пришлось выслушивать навязывание сопутствующих услуг и товаров. «Нафига мне здесь зубная щетка или грелка-бутылка? Жить в этой конструкции на колесах я не собираюсь, и на дворе июль в Англии, а не январь в Сибири. Я, наконец, прошел в салон. Маги, гребаные извращенцы. Что? Вот что это такое? Это транспорт или передвижной бордель? Какого хрена здесь столько кровати и ни одного сиденья? Будь моя воля, я бы вам эти ваши грелки-бутылки знаете куда засунул? Дырявый котел, трогай, Эрни!» — прокричал Шан Пайк невидимому мне за загородкой водиле и указал на ближайшую кровать. «Это твоя, располагайся, ипать!» Я себе поклялся никогда, никогда больше не пользоваться этой адской колесницей и шайтан-арбой без действительно гиблой ситуации. Я понял, почему здесь нет престижных ремней. Если бы я сразу увидел бы такое, то вылетел бы из этого передвижного салона БДСМ вперед собственного визга и теперь боюсь даже представить, что находится на этажах выше. Когда спустя 15 минут я вывалился на тротуар перед дырявым котлом с лицом, по цвету сравнявшимся с моими глазами и немного отдышался, я сказал насмешливо лыбящейся, прыщавой роже: «Зубные щетки можешь запихать в задницу создателю своей колымаги, Стэнли. И пожалуйста, не улыбайся так, а то мне хочется запустить бомбарду Максима». На что Шан Пайк жизнерадостно заржал: «Козел, нет, ну вот же уроды, хоть бы что путевое изобрели, а не этот пыточный аттракцион. Совести и мозгов у кого-то явный недостаток». Смачно плюнув вслед умчавшемуся рыцарю и напоследок еще раз покатав в уме с настораживающими ассоциациями его приставку «ночной», я, наконец, немного успокоился. Перед входом вытащил из сумки и надел свою старую ученическую мантию со споротым гербом факультета и прошел через бар на задний дворик, где располагался проход на центральную улицу магического мира Великобритании. Оказывается, снять я могу не больше 300 галеонов в год. Когда я поинтересовался, почему так мало, мне было предъявлено письменное распоряжение опекуна, написанное знакомым витиеватым почерком, после чего отпали все сомнения. Пришлось брать, сколько дают, к школе можно закупиться и на эту сумму, правда, по минимуму, но все же хоть такие финансы. На мой злобный взгляд и произнесенные вполголоса матюги, мне ответили взглядом презрительным и не менее злобным: «Мордридов Дамблдор и мордридовы гоблины, ну ничего, перевернется и на моей улице когда-нибудь фура с пивом, все припомню». Я поинтересовался у кассира, где обитает оценщик, и мне указали на кабинет номер 17, в который я и направился. Ну и имена у зеленомордых. Табличка с надписью «Скалозуб 4». Старший клерк-оценщик меня уже не удивила. Кассира вообще звали Костигрызом. Хорошо, хоть не жоподером каким, к такому я не то что подходить, поворачиваться бы побоялся. Клык неизвестного существа особой ценности не представляет, проскрипел своим голосом гоблин. 4 галеона, как за диковинку. Стол по совместительству наверняка был каким-то сканирующим артефактом, выдал этому, в противовес имени мрачному коротышке, который зубы скалить не спешил, вот такую информацию о положенном на него клыке Василиска. Это мне дало тоже очень немало. Такой концентратор не засекают даже разработки гоблинов, а министерские артефакты подавно не обнаружат его, если я, допустим, захочу пронести такую замену палочки на защищенную территорию, где их нужно сдавать. 4 галеона, значит, ну-ну, возьмите его в руку, мистер Скалозуб, внимательно смотря на гоблина, сказал я, взмахните рукой вот так и скажите: «Люмос, вы хотите меня оскорбить, мистер Поттер?» Оскалился зеленомордый коротышка, теперь соответствующий своему имени на все 100. У любого гоблина не получится взаимодействовать с волшебной палочкой, а вы попробуйте. Оскалившись не меньше собеседника, ответил я, и показал на стол. Тут ведь сказано, что это не волшебная палочка. Гоблин задумался, неуверенно взял в когтистую лапу клык, который у него смотрелся очень органично, и завороженно стал смотреть на желтоватый огонек Люмоса после того, как произнес заклинание. Я с интересом наблюдал за выражением морды, назвать лицом это было бы пойти против истины. Недоверие, восторг, алчность и жажда обладания – вот что промелькнуло за несколько секунд на морде зеленого. Но если вы говорите, что готовы дать всего 4 галеона за такую вещь, то я поищу других представителей вашего народа, не столь зашоренных и крохоборных, сказал я и стал показательно собираться. Давайте забудем, что я сюда приходил, и я пойду по своим делам. Смотреть на коротышку, который осознал, что находится в его трясущихся лапах, было неприятно. В нем сейчас боролись очень противоречивые на самом деле чувства, и это вызывало неприятное и отталкивающее впечатление. В душе Зеленомордова происходила схватка жадности с еще большей жадностью. 72 312 галеонов, 13 секлей и 7 кнатов, больше у меня нет, через силу выдавил, Скалозуб. Вот как, значит, этот хитрожоп решил оставить клык себе и не подключать свой клан. С этим уже можно работать. Но сумма внушала. Месячная зарплата министра магии 500 галеонов, и это очень много. Рядовой работник министерства получает от 100 до 200, и это тоже немало. Значит, можно продать оставшиеся у меня два зуба за более приличные деньги, а это опасно. Где большие деньги, всегда опасно. У меня для вас встречное предложение. «Мистер Скалозуб, я положил на стол сегодняшний выпуск ежедневного пророка и раскрыл сложенную газету, в которой лежали еще два клыка. Интересно все-таки наблюдать за пороками других. Я прямо воочию наблюдал, как в глазах гоблина засверкали золотые галеоны, как знаки доллара у мультяшных персонажей, только вот сейчас нифига не мультик». Скалозуб моментально метнулся к двери своего кабинета и закрыл дверь на все замки, и дальше начался торг. «Нет, не так, торг. 20-15%, и я предоставляю еще один клык, последний, четвертый. Больше вы таких нигде не найдете во всем мире. Могу поклясться под веритасирумом. Отдельный анонимный сейф, серебряный ключ. Да, мне подходит. Есть несколько подходящих в Хаксмиде и Гадриковой лощине. Косой переулок, я так понял, вас не интересует. Мне нужно оценить все варианты, и с вашей стороны необходима полная тайна сделки. От Скалозуба я выходил богаче на 50 тысяч галеонов на номерной чековой книжке и с подписанным именным контрактом с гоблином Скалозубом на реализацию двух оставшихся клыков за процент. Как он будет договариваться с соотечественниками, мне не интересно, но аукцион среди них должен быть открытым. То есть зажать деньги и договориться среди общины только местного гринготца не получится. А то ведь можно и за пару секлей толкнуть между своими, и я ничего не получу. В таком случае был пункт о снятии лота с аукциона владельцем. К тому же мне обещали выслать каталог с доступными вариантами жилплощади, начиная от маноров, разорившихся и продавших банку недвижимость магических семей, и кончая вымороченным жильем, которое банк выкупил у министерства. Скажите, мистер Поттер, а почему вы не оставили это себе или не продали волшебникам? Проскрипел мне в спину Скалозуб. А зачем это волшебникам? Обернулся я и продемонстрировал свою палочку из астролиста. Пришлось для совершения небольшого шопинга обменять галеоны на 2000 фунтов, для пополнения гардероба в немагическом мире и для оплаты мобильности на магловском транспорте. Передвигаться на рыцаре меня вынудило лишь отсутствие традиционной наличности. Первым делом я направился в лавку Элливандера. Нужно было проконсультироваться насчет своей палочки и сделать ей небольшой ремонт. Лак весь выгорел, и концентратор приобрел вместо привычного темно-коричневого цвета радикально черный, помимо того, что стал обшарпанным и непрезентабельным на вид. «Мистер Поттер», — произнес вкрадчивый, тихий голос из-за моей спины, — «что привело вас в мой магазин? Чертов рога, как блин, так у него получается. Может, пару уроков у него взять по скрыту? Вот». Я хмуро положил свою волшебную палочку на прилавок. «Нужно что-то сделать, чтобы она выглядела как-нибудь поприличней. Палочка не справляется с потоком магии, хоть и слушается хорошо, и как с ней дальше быть, мне неизвестно». Оливандер схватил мою палочку и впился в нее своими белесыми глазами, чуть ли не обнюхивая и пробуя на вкус, повертел в своих длинных и сильных на вид пальцах, попробовал на изгиб и даже постучал о прилавок. Наконец, наколдовал агураменти, залив пол приличной лужей пахмыков, сказал зайти через 2 часа. Я сначала подумал, что он мне будет выносить мозг, как в тот раз, когда я только покупал палочку, но нет, он показал себя прямо-таки серьезным профессионалом и не сказал ни одного слова не по теме. «Ну, через 2 часа так через 2, у меня еще дел полно». Дальше мой путь лежал в лавку, торгующую волшебной галантереей. Мне до зарезу было необходимо компактное и незаметное вместилище с наложенным расширением пространства, да и кусок кожи Василиска нужно было по-быстрому пристроить и договориться с мастером, который занимается работой с различными покровами волшебных существ. Идея сделать себе магический бронежилет лежала на поверхности, а как выкроить аккуратно и не испортить исходный материал, я не представляю. Может, у кого и найдется подходящий резец из зачарованной гоблинской стали или алмазный промышленный инструмент под прилавком. С мистером Шоном Деррингером, мастером по работе с кожей и владельцем магазина «Волшебные сумки Деррингера». Изготовление изделия из драконьей кожи с 1457 года мне удалось договориться легко и быстро. Помимо всего прочего, я оставил у него почти 2000 галеонов за разнообразные покупки, и это не считая моего основного заказа. Необычная кожа так увлекла пожилого мастера, что я еле отвлек его на покупку необходимых мне товаров. Два крепления на предплечье для волшебных палочек, сумка, очень похожая на мою ученическую, но зачарованная на многие полезные вещи и с очень серьезной защитой, четыре пары различных по назначению кожаных перчаток, отличный кошелек-портмоне с множеством отделений и защиты от воровства, и как апогей моего экстаза шопоголика я приобрел набор артефактора номер 3. Не очень приспособа, но на первое время, пока не оборудую настоящую, стационарную мастерскую, сойдет и этот небольшой чемоданчик с инструментами. Пробежался я и по другим местам. В магазине волшебных питомцев приобрел здоровенный и зачарованный пакет с кормом для хидвик. В алхимической лавке купил несколько зелий и безоар. Средства от дурслей в ней, к сожалению, не продавали. Я специально спрашивал, чем ввел в ступор молодую и привлекательную ведьмочку, стоящую за прилавком. В букинистическом рае Гермионы Флориши Блоттс оформил подписку на «Пророк», американский вестник рунологии, на русское ежемесячное издание со странным названием «Артефакторика по понедельникам». Как так получается, если издание ежемесячное? В ателье мадам Малкин основательно обновил гардероб, и во всех этих местах во мне не признавали Гарри Поттера, мальчика, который выжил. Дальше бы так: два портсигара отечественных, куртка замшевая, три, приговаривал я, сидя за столиком кафе «Фортескью» и запихивая в новую сумку внушительную гору предметов, которые я сегодня приобрел. Самая лучшая на сегодня моя покупка, вещь на практике, позволяющая воплотить тезис Мулов Марии о том, что все свое ношу с собой. Натрескавшись обалденно вкусного мороженого до отвала, я побежал к Оливандеру. «Принимайте работу, мистер Поттер», как всегда тихим голосом сказал Гарик и протянул мне ручкой вперед мою обновленную палочку, которую я узнал, только коснувшись. Черная, немного похудевшая и блестящая свежим лаком, она все равно была прекрасна. Хоть клыком колдовать получалось легче, заклинания выходили мощнее и ничего не мешало, однако это был всего лишь безликий инструмент, и ощущения были как от работы простой отверткой. Палочка же давала то чувство магии и сродства с источником, когда понимаешь, что да, ты волшебник, а не кто-то с деревянной указкой. Великолепно, мистер Оливандер, я взмахнул палочкой и пустил с кончика поток разноцветных искр. Просто великолепно. Сколько с меня? Спросил я, засовывая в крепление на левом предплечье свою прелесть. Ао, мистер Поттер, не стоит об этом. Мне было любопытно и приятно поработать с таким интересным образцом своего творчества, пережившим неординарные события. Улыбнулся мне старик. Все же я был прав, и обладателя такой палочки ждут не менее великие дела, чем владельца ее сестры. Все возможно, мистер Оливандер. Глава 16. Беззаботные каникулы. Я знаю кунг-фу, проговорил я, глядя в безоблачное и бездонное голубое небо моей платформы 9. Где ты, Морфеус? Я справился и без твоих таблеток. После изучения очередных дневников Ханиша под названием «Дуэлинг» и следующий за ним «Боевая магия», расширенный курс, я ощутил себя ущербной калечной коровой и инвалидом-паралитиком. Вот представьте себе, что вы заснули мировым чемпионом по смешанным боям на пике спортивной формы, а просыпаетесь коматозным больным после года лежания в постели под капельницей. Все навыки, тактики построения боя, стратегии поведения перед схваткой и отступления, искусство работы в группе и знания эффективных связок заклинаний, все это и еще очень многое другое осталось с вами, но хоть и тело вам принадлежит, вы не можете достичь необходимой реакции, силы и скорости, как было раньше. Вот примерно так я себя и чувствовал. Не знаю, кого пришлось распотрошить на подобные знания и опыт, но он был дьявольски хорош, просто какой-то неубиваемый монстр. Как вообще умудрились поймать такого специалиста? Память сотен реальных схваток, дуэлей и охот на различных опасных чудовищ и существ. Книжка очень во многом пересекалась с уже изученными мной дисциплинами и затрагивала многие области из еще не прочитанного. Например, я узнал, что лучшие тихушники получаются из колдомедиков. Так посмотришь на мадам Помфри и начнешь задумываться. Узнал и о том, что колдомедик – это навсегда. Если ты однажды надел желтую мантию, то в ней тебя и похоронит, а если нарушишь клятвы кодекса колдомедика, то свои же сделаю так, что тебя никто и никогда не увидит. Зато даже самая юная и смазливая медика-ведьмочка в золотой мантии может себя чувствовать в абсолютной безопасности в любой, самой грязной дыре лютного, даже смотреть в ее сторону побояться. Вот это я понимаю, организация. Но бывает по-всякому, и отступники были, правда, жили очень недолго. Или информация о том, что мастер трансфигурации, чертовски трудноубиваемый индивидуум, практически передвижная крепость, которую можно снести только многочисленным перевесом или существенно превосходя в магической силе. Наша декан крута, поосторожнее с ней надо. Вот, к примеру, самый опасный боец один на один и по совместительству непревзойденный убийца – это метаморф. Колоссальный контроль своего тела позволяет творить очень многие вещи. Ему даже вампиры со своей скоростью или оборотни с силой и регенерацией, что детсадовцы против спецназа. Правда, и таких толпой запинывали, что подтверждено многими случаями. Вообще много информации к размышлению и печальным открытиям. Тренироваться мне по ходу всю жизнь, если я хочу достичь хоть каких-то вершин, а я очень хочу. Прекрасно осознаю, что вокруг отнюдь не добрая сказка про пони, какающих радугой, а натуральная клоака, где любой будет карабкаться по твоей голове на вершину, по пути стараясь утопить конкурента. Придется пересмотреть программу физических тренировок и включать в нее необходимые элементы из комплекса для развития магических навыков и приемов, необходимых для боевого мага. Те же запястья с пальцами нужно растянуть и укрепить так, чтобы они гнулись во всех направлениях и при этом держали палочку, чтобы она не вылетала. Акробатику придется осваивать усиленными темпами, с перекатами, прыжками и правильными падениями. Где только место и время на все это найти? Два магических полицая пасли меня все время на спортивной площадке и теряли только тогда, когда я надевал мантию-невидимку. Не в ней же все время тренироваться, неудобно ведь, а ближайший и единственный в Литтл-Уингинге спортивный зал находится в моей бывшей школе и постоянно занят тренирующимися девчонками из местной команды гимнастики. Был и второй путь, очень, чрезвычайно и безумно опасный. Кровь Василиска с ее необычайными свойствами. Если пить основу подоборотное, без привнесения в него материала, то можно развить в себе способности метаморфа ускоренными темпами и с повышением физических кондиций. В обычных случаях варить такое зелье месяцы ингредиенты стоят полновесных 600 галеонов. Одна только шкура бумсланга ой-ой-ой сколько стоит. Так что мы с Гермионой те еще ворюги и рецидивисты, совершившие кражу группой лиц по предварительному сговору, да по нам Азкабан плачет. Как только с ней подмазывался от такой недостачи, ума не приложу. Вот поэтому метаморфы столь редки. Безумно дорого и долго развивать этот дар, да и запороть оборотку на процессе варки проще простого. Как у Гринджер получилось сварить такую вещь в нестерильных условиях туалета, вообще не представляю, талант и везение, наверное. Правда, и тут меня ожидают трудности. Подготовленной зельеварни у меня нет и не предвидится, а чтобы очистить кровь для основы оборотного нужны два стационарных перегонных куба и два ингредиента, хоть и не очень дорогих, но достаточно редких. Есть вариант смотаться в косую аллею и там арендовать какую-нибудь лабораторию на неделю как минимум, но тут опять думать надо и просчитывать кучу сценариев. Ко всему прочему нужно закончить свое лечение и подтянуть форму хотя бы до средних значений. Короче, куда ни кинь, всюду клин. Но вариант с обороткой стоит обдумать более пристально. Я, как и любой нормальный человек, читай, ленивая скотина, хочу всего и сразу, а тут такая возможность. Я открыл глаза и уставился в близкий потолок гаража Дурсли, по крыше которого успокаивающе и монотонно стучали капли дождя, навевая сон. Нашел себе очередную лёжку на верхней, пустой полке стеллажа с инструментом, которым Дурсли ни разу не пользовался с момента покупки и потому не боялся, что меня случайно кто-то обнаружит. Можно было бы, конечно, и свой старый чулан использовать, но туда я уже не помещался по росту, да и ни за что бы не полез в эту камеру пыток еще раз. Настырные авроры уже пару раз днем тайком проникали в дом и с помощью ревелия пытались в нем меня обнаружить. Удавалось им это только ночью, когда я бодрствовал, обливаясь потом и мыча от боли в своей забаррикадированной комнатке. Кстати, их колдовство министерство не регистрировало, так как ни одного письма не приходило, а ведь так меня можно запросто подставить, достаточно кастануть что-нибудь левой палочкой, и разбирательство обеспечено. Очень хотелось под мантией невидимкой оглушить и допросить этих двух ушлепков, а затем по-тихому где-нибудь прикопать, но они тусовались на улице под своим непонятным покровом и выловить их с помощью мантии не получалось. Они появлялись только после того, как я начинал пробежку и был в своей спортивной форме. Да и шмон может очень сильный начаться после пропажи двух сотрудников, и так как я ближайший и единственный волшебник в округе, то и подозреваемый соответствующий. Зато теперь меня так просто не взять. Если начнется обострение ситуации, я успею им показать мать Кузьмы, даже со своими урезанными физическими возможностями. Есть вариант демонстративно увести их куда подальше, а потом по вышеописанному плану, но пока они меня только бесили своим присутствием и на контакт не стремились, обыскивать мои вещи или цеплять ко мне следилки не пытались. Просто наблюдение и контроль, но как же они меня вымораживают, вонючие ублюдки. Там, в книгах, я в Аврарат вроде в конце пошел. Вот хер вам всем, никакого Аврарата, никаких Уизли, никакого всеобщего блага и мира во всем мире. Упоротые идеалисты, мне в любом случае придется валить наглухо Волдеморду, просто потому, что от этого зависит мое выживание, но костлявая задница Дамблдора, которой он думает, этого не понимает и до сих пор уверена, что я наивный маленький мальчик, которому нужен мудрый наставник. Он ведь в любом случае от меня не отлезет. Дамблдор наверняка пытается и сейчас что-то этакое изобразить при помощи своих пешек, и со стопроцентной уверенностью я могу прогнозировать последующие задушевные разговоры с выносом и просушкой мозгов. Нет бы оставить меня в покое, и я бы сам придумал, как все сделать тихо и не привлекая широкой общественности. Так ведь нет. Нужна эпическая битва бобра со слом и такая, чтобы детской кровищи побольше, и чтобы всем это было видно, и еще чтобы впереди был светоч белой магии, направляющий своей мудрой рукой бесстрашного камикадзе. Тиннахийка Бонзай, сука. Я тяжело задышал, пытаясь успокоиться. Проклятые зелья, долбанные гормоны, блядские Дурсли и Авроры с Дамблдором. Скорее бы уже Сириус сбежал, но Уизли еще не выиграли свою путевку, по-моему, наверное, скорее всего. Колдографии рыжей толпы в пророке, исправно доставляемом мне Хедвиг, не было, бля. Прошло всего 10 дней каникул, а уже хотелось разрушать, крушить и напиться. Напиться не проблема, мантия-невидимка, и в моем распоряжении любой магазин или дядин бар, но Моргановы зелья резали на нет это желание. Вот ей-богу, нервное напряжение неимоверное, надоело ныкаться по всяким углам. Где этот обещанный гоблинами каталог с жильем? Хочу свою берлогу. Этот урод совсем оборзел. Пирс, ты же мне друг, нужно ему по-настоящему навалять, так, чтобы он в больничке провалялся все лето и не появлялся в моем доме, сказал очень толстый мальчишка с великолепным бланшем под левым глазом и с раздутой скулой справа. Какие проблемы, Дат? Возьмем Стива и как в старые времена отделаем этого задохлика, ответил похожий на помесь крысы и длиннорукой обезьяны подросток, собеседник толстяка, и мотнул головой на квадратного и низкого пацана, стоящего рядом. Я наблюдал за этой сценой, стоя за кустами, укрытый своей мантией, и прикидывал свои дальнейшие действия. Позавчера толстяк бесцеремонно вломился в мою комнатушку и сходу начал предъявлять какие-то претензии, на что я без лишних разговоров зарядил ему пару раз в обширный бубен. Прибежавшую на скулеж Дадлика и начавшую орать на меня тетушку Пет я послал, и посоветовал ей держать от меня подальше своего генетически неполноценного сыночка. После этого толстопуз стал вести себя подозрительно тихо, а моя паранойя заставила насторожиться, и пришлось проследить, куда ходит эта необъятная ошибка природы. Ну что ж, неплохо. Не нужно теперь специально искать всех тех, кого стоило посетить в любом случае. Аккуратно сняв мантию, сложил ее в карман и вышел из своего укрытия. «Добрый день, джентльмены», — вежливо поздоровался я. Подойдя к Пирсу, от души дал пинка между большими пальцами его правой и левой ноги. Не по-пацански, конечно, но долги нужно отдавать. Отвернувшись от упавшего на колени и схватившегося руками за причинное место Палкиса, повернулся к выпучившему глаза на такое представление Стивену Вилсону и пробил ему, хорошенько вложившись, в солнечное сплетение. «Свали к мамочке, толстожопый», — с нехорошим прищуром посоветовал я младшему Дурслю, что тот и сделал с большой поспешностью. Хорошая чуйка у пузанчика. Наклонившись над Палкиссом, стал с плотоядным интересом его рассматривать. Моя память подкинула множество воспоминаний с участием всей нашей сегодняшней компании. «А помнишь, как ты меня гонял?» — ностальгически спросил я пучащего глаза Пирса и надавил большим пальцем под его нижнюю челюсть. «Уй-уй-уй!» — замычал этот крысомордый мутант. «Понимаю, работа такая», — покивал я с показательной жалостью. «Я вам, двоим придуркам, посоветую только раз, не связывайтесь со мной, иначе я приду к вам в дом и спалю его вместе со всеми, кто там находится. Слышите меня, Тхоттер?» «Да я тебя», — начал было что-то бормотать Вилсон. Пришлось старательно потоптать ребра непонятливому Стиву, наверное, единственного в компании Дурсля паренька, у которого есть яйца, и не так усердно гонявшего меня, как все остальные, но тем не менее, все равно принимавшего участие во всех развлечениях Дадлика. «Надеюсь, мы поняли друг друга?» Напоследок пнув Палкисса, спросил я у этих двух хватающих ртом воздух пародий на человека. «Вот и отлично, правда, мне хочется повторить подобное еще много раз, так что до встречи, джентльмены». Отвел все-таки душу, выпустил пар и немного успокоился. Как на такой свой поступок смотреть, я не определился. Вроде уже и взрослый, чтобы мелкоту прессовать, но и в то же время еще и пацан пацаном. Но ведь все равно, для меня уже эти малолетние фулиганы не противники совсем, и опять же всепрощением я не страдаю. В общем, будем дальше посмотреть, хотя и никаких угрызений совести за собой не заметил. Сегодня получил очередное письмо от Гермионы, в котором она хвасталась, что уже сделала все задания на лето по учебе и отбывает на месяц во Францию с предками, навестить бабушку и отдохнуть на море. У-у-у, засранка, я тоже на море хочу, тем более, что все свои задания я сделал со скуки еще раньше. Насторожила в письме приветствие и прощание. Это ее дорогой Гарри и с любовью, Гермиона заставляла задуматься о том, что это на самом деле просто вежливая форма или намек. Мне она нравилась, конечно, но не в таком же смысле, чтобы в любви признаваться. Хоть мне и начали сниться сны определенного содержания с сопутствующими физиологическими реакциями, но Гермиона в них никак не фигурировала. Была бы она постарше, как ее мама, например, потрясающей красоты женщина, то другое дело. Хотя, еще пара-тройка лет, и она и свою мать затмит. Мда, ну да ладно, буду сочинять ответное послание турецкому султану. Из переписки Гарри Джеймса Поттера и Гермионы Джин Грингер июль, 1993 год. «Дорогая Гермиона, у меня все хорошо, просто замечательно, я сытно ем и у меня все есть, так что не стоит беспокоиться. А здоровье мое не очень, то лапы ломит, хвост отваливается, со здоровьем все в порядке, и я принимаю до сих пор все те зелья, что прописала мне мадам Помфри. А на днях я линять начал, на днях сделал все задания на лето и теперь не знаю, куда приложить свой гениальный ум и энергию. Может, посоветуешь чего? Будь осторожна во Франции, я за тебя очень волнуюсь. Это такая страна, что подхватить там французский насморк проще простого. Как говорится, дурное дело не хитрое. Хорошего отдыха и до встречи. Ваш сын дядя Шарик. С любовью. Поттер Г. Д. Гарри Джеймс Поттер. Еще никогда. Ты слышишь, никогда мне не было так стыдно перед родителями. Как ты мог написать мне такие гадости? Хорошо, что я не пошла во французскую клинику, как собиралась, для того, чтобы узнать, что это за насморк такой, и сначала спросила маму. Папа долго смеялся над твоим письмом и пообещал оторвать тебе уши. Так что готовьтесь, мистер. И что за лапы? И какой такой хвост? Во что ты опять вляпался? Свой гениальный ум приложи для того, чтобы не писать мне такие письма. Гермиона Грингер. Ну вот, обиделась на невинный троллинг, мне ведь завидно. Она там на морях загорает, а я тут у Дурсли и партизаню. Теперь я не дорогой Гарри, а, можно сказать, официальный Гарри Джеймс Поттер. Может, так лучше и проще? Да и уши нужно поберечь, мистер Грингер, здоровенный бугай. За неделю до моего дня рождения, под утро, в открытую форточку окна залетела неприметная серая сова с посланием от Скалозуба Четвертого. «Ну-с, что вы там мне пишете, сеньор Куатро?» – пробормотал я, ломая светящиеся печати банка и разворачивая письмо. В конверте было официального вида приглашение на встречу с директором банка Гринготтс для обсуждения неотложных финансовых вопросов, заключением предварительных соглашений, ознакомление с экспертной оценкой и еще полдюжины подобных обтекаемых и мутных формулировок, а также небольшая записка от Скалозуба, что встреча необходима для наибольшей финансовой отдачи. Зашевелились, чертовы коротышки. С теперешними моими знаниями и немного подтянутой за 3 недели формой я смогу уйти из банка почти в любом случае. По трупам выберусь, только если встреча не будет проходить где-нибудь на нижних уровнях. Там меня легче легкого можно будет заблокировать и взять тепленьким, Правда, с моей внешностью сейчас меня никто всерьез не воспринимает и не будет ожидать от второкурсника Хогвартса каких-то особых сюрпризов. Однако нужно подстраховаться, написать несколько писем и держать Хедвиг в доступной готовности. Хоть я и не слишком весомая фигура, но достаточно известная в магическом мире, чтобы мое исчезновение нельзя было быстро замять. А потому, главе департамента магического правопорядка мадам Боунс, глава 17 «Напряженные переговоры». Сегодня нужно быть в Лондоне, чтобы забрать свой заказ у Деррингера, о котором он меня известил роскошно выглядящим уведомлением. Посмотрим, какой он мне броник смастерил, ведь сумасшедшие деньги у этого хитроделанного профи потратил, он бы мне еще и не такую бумаженцию, похожую на герцогский патент из-за всяческих излишних украшательств, нарисовал. Нужно только приехать и забрать то, что получилось у мастера, доплатив остаток после аванса за работу. Все те изделия Деррингера, что сейчас у меня, не вызывали ни единого нарекания, а от своей сумки так и вообще я был в полном восторге. 4 отделения с наложенным расширением в каждом и предназначенных для различных нужд с зачарованием на дополнительные функции. В одном просто багаж, одежда и прочие мелочи. Во втором, с дополнительной защитой, артефакты и оружие. В третьем, с наложенной стазисом, еда и зелья. И, наконец, четвертое, для особо ценных вещей и денег, видимо и только для владельца. Когда я попытался продиагностировать сумку, будучи еще в лавке, то наткнулся на какую-то непонятную защиту, под которой не было видно ни единого наложенного заклинания. Видя тогда мои потуги, мастер победно улыбнулся и рассказал о фамильном профессиональном секрете. Взломать невозможно, сломать же все это с потерей содержимого, как и все в мире, сделанное чужими руками, не так уж и сложно, а вот открыть сумку могу только я, она на мою ауру и кровь настроена. Но всегда же есть обходные пути, под Империусом, или приложить меня качественным конфундусом, или опоить какой-нибудь гадостью, и я сам с удовольствием открою. Но все равно вещь в высшей степени отличная, кожаная коричневая с латунными застежками, похожая на плоские портфели, с какими все лондонские студенты рассекают, и практически ничего не весящая. Сейчас мой сундук стоял абсолютно пустой и все, что только у меня есть, покоилось в новом вместилище. Туда даже моя метла и клетка для Хедвиг перекочевали, а сундук служил мне испытательным полигоном для экспериментов с набором артефактора. Вырезать рунные цепочки оказалось занятием муторным, но очень интересным. В свободное от тренировок время я просчитывал печати в громоздящихся на моем столе горах старых тетрадей с оставшимися от школы неисписанными листами, и раскладывал на плоскость различные полезные чары, которые переносил потом на внутреннюю поверхность стандартной поделки при помощи эликсира фон Хейнца, легендарного немца-артефактора, изобретателя монопроводящего состава. Была идея сделать из моего ящика неубиваемый и просторный артефакт с расширением в целую комнату, в которой можно было бы переждать смутные времена, но я, как всегда, слишком поторопился и не учел такой мелочи, как магический накопитель. Без него получалась не комната, а просторная будка для анимагической формы Блэка. Но все равно идея перспективная, ведь существуют полевые зельеварни, палатки и даже мобильные склады как раз размером с мой сундук, не очень большие, но все же, придется при визите на Косую Аллею пробежаться по профильным лавкам, ведь в Макдловском Лондоне мне никто не продаст драгоценных камней. Все больше и больше хотелось пойти по легкому пути и подломить какую-нибудь ювелирку. С мантией я практически идеальный вор, только не уверен, что ювелиров не курируют в магическом мире, слишком там все у них на старых традициях, связях и знакомствах повязано, и в моих знаниях не было книги «Проникновение и взлом». Супер расширенный курс, а жаль, ведь засыплюсь на какой-нибудь мелочи. «Добрый день, мистер Деррингер, сэр», — поздоровался я с мастером, сидящим за прилавком с жутковатой конструкцией из множества линз, проволочек и ремешков на голове. «Я за своим заказом, а, мистер Биндерс, или правильно говорить, сеньор Биндерс», — разулыбался старик, — «все готово и можете примерять. В высшей степени занятная вещь получилась. Мне пришлось сломать 2 троппера от мастера Квинлана только для наложения чар подгонки и еще один тинфер уже моего производства после вырезки шаблона. Прямо не знаю, что и думать о свойствах материала. Я помню, что вы мне говорили о том, что будете еще делать заказы у меня на работу с подобной кожей, но не могли бы вы рассказать хотя бы о том, кому она принадлежала при жизни? Для вас, мастер, я просто Алехандро, улыбнулся я любопытному старику. А кожа – это кожа довольно редкой химеры. Больше я сказать вам, к сожалению, не могу. Но если вас заинтересовала эта диковинка, то я могу продать вам некоторое количество. Как вы думаете, сколько она может стоить? Любопытно спросил уже я. Мистер Деррингер мгновенно потух и потерял всю свою жизнерадостность. «Дорого», — вздохнул он, — «очень и очень дорого, Мерлин. Такого я еще не видел и не встречал. Потрясающие свойства. Но я хотя бы благодарен вам, Алехандро, что мне посчастливилось работать с таким интересным заказом. Боюсь, моих накоплений не хватит на нужное мне количество, да и внучка замуж выходит и приходится экономить». Хитрый старикан. Подмазал, пожалелся и теперь думает, что я поверю в его финансовую несостоятельность. Настолько денег, что я заплатил раньше и доплачу сейчас, можно 5 внучек замуж выдать. Все эти забавы в его магазинчике уже в 8000 галеонов мне встали. Ну нет, так нет, сказал я опешившему мастеру и подошел к прилавку, на котором лежал зеленый с черным ромбическим рисунком, сверток кожи Василиска. Креативненько. Натуральный броник, только на ощупь как комбинезон дайвера из толстого неопрена и расцветка необычная и яркая. По моим эскизам, с воротником-стоечкой, зачарованными ремнями по бокам для автоподгонки и жестким, глубоким капюшоном за спиной. Тут еще должен быть климат-контроль или как здесь это называют, чары комфорта для того, чтобы не упреть, а также подгонка по телу, тоже из портновских прибамбасов. Прослужить эта вещь сможет мне всю жизнь, а не только когда я мелкий. По свойствам наверняка близко к бронику из кевларовой ткани, не помню, какой это класс защиты. Но тут эта функция не основная. Защита от магии круче, чем у драконьей кожи, я проверял. Правда, Аваду не держит. Анимированный псевдоживой голем в тайной комнате, под такой кожей исправно подох, а значит, и Василиска таким заклинанием можно завалить, если успеешь, конечно. Всякие сектусимпры, редукты и релаши они оставляли ни царапин, ни подпалин. Кидаться конфрингой я тогда не рискнул из-за опасности обрушения туннеля, но думаю, и это бы выдержало, не выдержало бы то, что внутри, получился бы целый с виду мешок, заполненный костно-мясным фаршем. Есть, правда, множество чар, которыми меня можно будет и в такой экипировке достать, по тем же конечностям, не прикрытых ничем. Прямо хоть становись Тони Старком и ваяй себе костюм Василискового человека. Но это так, в порядке бреда, мобильность пропадет. Впрочем, можно было не заморачиваться и заказать плащ до пяток, но кожа все-таки слишком жесткая и толстая. Несмотря ни на что, изделие получилось что надо. Попытаюсь потом и я что-нибудь наложить на него. С внутренней стороны еще полны места для печати и рунных матриц, помимо уже нанесенных мастером Деррингером. Отлично, мастер. Сколько с меня? Спросил я, доставая из сумки чековую книжку. То, что я видел, выглядело крайне подозрительно. У входа в банк стояла пара гоблинов, обряженных с ног до головы в металлическую броню, исписанную рунами и при устрашающего вида алебардах. Возле них мялся с нервным видом скалозуб четвертый, который понуро, каждую минуту глядел на свои роскошные часы на золотой цепочке и дерганно вышагивал перед ступеньками у дверей. Входящих или выходящих посетителей незаметно вот уже 15 минут наблюдения и догадаться, что это все сделано из-за моего визита, было несложно. Ни бином Ньютона, чай. Интересно, пойдут ли зеленошкурые на конфликт или все-таки разойдемся миром? Сняв мантию-невидимку в закоулке за лавкой по продаже алхимического инвентаря, уже открыто подошел к этой неприятной компании. «Приветствую вас, мистер Скалозуб», – поздоровался я с коротышкой. «Вы хотели со мной поговорить, и вот я здесь. Но вы нарушаете наше соглашение, привлекая к сделке сторонних лиц. Мне это не нравится», – сходу начал я предъявлять претензии. «Мистер Поттер, не успел я даже упереться пятками в ступеньки, как подскочивший ко мне коротышка под руку затащил меня в двери банка. Я же писал, что это необходимо для большей выгоды и к тому же необходимо обсудить сумму с заинтересованными сторонами. Кроме того, явно заговорив о зубы, быстро таратроил скалозуб. Значит, не договоримся. Впереди стояло еще 5 гоблинов в аналогичном прикиде, как у тех, что на входе. Хлопнула дверь и следом зашли еще 2, итого 10 рыл, двое на входе, двое за спиной и 5 спереди. Уродец четвертый рядом, но по виду не вооружен. Что это значит, мистер Скалозуб? Посмотрел я сверху вниз на нервничающего гоблина. Директор ждет. Сдай свою палочку, маг. Глухо из-за надетого шлема проскрипел центральный из пятерки. Так, значит, ну, посмотрим. Я медленно вытащил из левого крепления концентратор, выставил вертикально прямо перед собой и резко подбил снизу левой ладонью по кулаку с зажатой в нем палочкой. Аэрпрайсидиаскутумус. В метре вокруг меня с шорохом поднялся полупрозрачный, двухметровый цилиндр мобильного воздушного щита. Флагеллумаэр. С конца концентратора с визгом вылетела извивающаяся струна спрессованного воздуха, длиной метра три, и там, где она касалась поверхности, начал крошиться полированный гранитный пол. Наконец-то, никого, кроме гоблинов, и ничто не мешает распотрошить их прямо сейчас, по всем понятиям. Наглое требование издать палочку само по себе оскорбление для любого волшебника, а уж от зеленых ублюдков и подавно, прямой вызов и практически объявление войны. Мне вообще могут приказать сдать палочку только представители власти и, по возрасту, мои преподаватели или родители, больше никто. И об этом они не могли не знать. Нырнув за спину скалозуба, я с огромным удовольствием пнул коротышку по заднице, отчего он вылетел сквозь щит в дружеские объятия своих соплеменников. «Может, тебе еще и ключ от квартиры, где деньги лежат, гоблин?» Оскалился я в предвкушении схватки на выставивших на меня свои пырялки и решительно надвигающихся смертников. Взву-ун, с противным звуком, от которого заныли зубы, тонкая, похожая на рыболовную леску, струна перерубила древки алебарду двух ближайших противников и оставила на их доспехах тонкие разрезы, из которых не сильно брызнула черная кровь. Уж я постарался вложиться в удар. Сейчас вы вспомните все свои восстания на практике, суки. Моностихийная связка вообще из тех времен, непопулярная, правда, из-за требования большого количества магической энергии, но на час такого махания меня хватит. Дверь вот она, за спиной, и конфринга я тоже кастовать умею. Не ожидали, твари, что все так обернется? Мне нужна твоя голова, гоблин, прокричал я отпрыгнувшему центральному. Я повешу ее дома, над камином. Двое правых еще грузно оседали на пол, а левые соединились с тыловиками, на что я резко развернулся. ВС Шиер ха-ха. Крайний слева за спиной начал заваливаться с распоротым бедром. Минус три. Мистер Поттер. Истошно заверещал скалозуб. Вы не так все поняли. Зря я обернулся на этого придурка. Страшный удар в грудь, от которого я чуть не выронил палочку, отбросил меня на троих тыловиков, которых раскидало по сторонам моим щитом. Я точно заберу твою башку. Прохрипел я, вставая и с трудом проталкивая внутрь себя воздух. Центральный в это время крутил ворот небольшого, но по виду мощного арбалета. Зачарованные болты, значит, вовремя я забрал свой заказ у Дерринджера. Надо будет ему, за неимением водки, какого-нибудь огневиски послать. Разогнавшись в сторону стрелка, закрутил воздушный кнут и успел перерубить им одно плечо арбалета вместе с правой кистью наглого зеленошкурого. Прекратить! Раздался властный крик, на который я, впрочем, не сильно и обратил внимание, продолжая закручивать вокруг себя воздушную плеть и готовясь прорываться через двери, так как в них уже лезли последние двое охранников, единственные, кто остался на ногах, кроме меня. Из бокового, неприметного прохода в сопровождении еще четырех вооруженных до зубов зеленух вышел седой гоблин с бесстрастной и высокомерной рожей, как у индейского вождя. «Я Гринготтс 17-й, мистер Поттер. Это я просил о встрече», спокойно оглядев открывшуюся картину с постановающими участниками побоища и мной, таким красивым, посреди всего этого безобразия, произнес старый гоблин. «Странные у вас понятия о просьбах, мистер Гринготтс, сэр. Да и об этикете тоже довольно смутные представления», начал я не очень вежливо, не спеша гасить щиты и спиной вперед отступая к открытой двери. «Если вас еще интересует мой товар, то мы можем это обсудить в кафе Фортескью, через Тимпус. 43 минуты, позднее будет уже невозможно, вот поэтому я кинул вытащенные из-за пазухи листы с копиями моих писем и кинул на ближайшего ко мне гоблина, валяющегося в луже крови. Ознакомьтесь, но окончательная сумма сделки только что выросла на 30%. Сидя за столиком кафе с полной креманкой мороженого передо мной, я крутил в руках подобранный зачарованный болт, который чуть не переломал мне ребра. Убить меня гоблины не пытались, а вот взять живьем, очень даже, так как болт был с тупым наконечником и в руках стрелка был аналогичный. Проигрывая в уме схватку, понял, что я еще очень далек от оптимальной формы, ведь всю картину боя я держал и контролировал движения соперников, а вот скорости явный недостаток. Просто не смог физически успеть уйти с линии выстрела. Понадеялся на выученные рефлексы, а тело подвело. Тренироваться мне еще и тренироваться. Связку заклинаний для боевого столкновения я выбрал неплохую, но можно было и получше и поэффективнее подобрать. Например, все лучевые там не подходили, коротышки слишком верткие и броня зачарована против всяких редукта и прочего, а площадные наверняка в банке не сработают, так как теряется связь чар с палочкой после каста. Принцип чар другой, и его достаточно легко блокировать стационарным артефактом. Опять сработали не мои рефлексы, а приобретенные, но в той ситуации количестве противников, оптимальное с точки зрения быстрого уничтожения и не слишком шумное решение вопроса. Где бы мне спарринг-партнера найти, да и ни одного. С одним быстро привыкнешь к определенной манере боя, а это очень вредно. Ко всему прочему, как боевик я еще очень слаб. Я могу колдовать мощные чары, но вот невербально или бесполочково нет, хоть и знаю, как, в моей ауре они не прописаны или не запомнены, скажем так, опять все упирается в тренировки. Так, занимаясь самокопанием, я поедал мороженое и изредка морщился от боли в груди, чем вызывал встревоженные взгляды хозяина кафе, мистера Фортескью. Никак у него не вязалась картина с моим кислым выражением лица и аппетитным уничтожением холодного лакомства. «Вы доставили банку ущерб, мистер Поттер», — появился откуда-то сбоку давешний гоблин, представившийся Гринготцем 17-м и в наглую усаживаясь ко мне за столик. «Мы будем вынуждены взыскать средства с вашего счета, ко всему прочему вам будет вменен иск о нанесении повреждений служащим банка. Вот же хамло, не разрешите присесть, не здрасти, до свидания», — сходу наезжать начал. Прямо вот я взял и испугался. А вот как он так ко мне подкрался незаметно, это настораживает. Скорее всего, артефакт какой-нибудь, зеленые, мастера по таким штучкам. Ну что ж, будем пожестче вести переговоры. «Ваше право, мистер Гринготс», — равнодушно сказал я и закинул в рот еще одну ложечку мороженого. «Мое же право послать копию моих воспоминаний в комиссию по волшебным существам при министерстве и в редакции газет, тогда посмотрим, что станет с репутацией банка, и не начнется ли очередная буча. Вы, конечно, можете задавить взятками все мои начинания, но я не думаю, что это выгодная сделка. В конце концов, мой товар может заинтересовать Гера Торвина из швейцарского Хёльграттенбанк, и вы будете торговаться уже не со мной, а с гномами».